Глава 37. Те, кто выжил. Продолжение. Они начали не с меня, с Хакстейна. Нарек продержался почти четверть часа. Закричал, когда ему выжгли глаз. Закричал и умер. Быстро. Рана в грудь, рана в бедро. Повезло. Надо думать, именно поэтому Мьор, сволочь, с него и начал. Хакстейна оттащили в сторону, а к столбу поволокли Овы Толстого. И мой кормчий показал, что такое настоящий викинг. Когда его подняли и потащили, он висел на руках сконцев, как огромный бесформенный мешок. Его здоровенные ножищи волоклись по земле, голова болталась. Сконцы уронили его у столба. Ова лежал, не шевелясь. «Уж не умерли?» — подумал я. Мьор Ярл, который самолично заправлял представлением, тоже так подумал, потому что сильно пнул Ова по ноге. Прямо по кое-как наложенной окровавленной повязке. Огромная туша кормчего слабо содрогнулась. Живой. А я уж порадовался было. Четверо хирдманов ухватили Ова, подняли, прислонили к столбу, накинули поперек туловища цепь. Один из сконцев взял гвоздь и молоток, чтобы закрепить цепь на столбе. И тут Ова взорвался. Иначе и не сказать. Державшие его сконцы разлетелись в стороны, причем один с разбитой головой, а второй с разможженным локтем. И это не настоящим оружием, а обычным молотком, который оказался в правой руке Ова. А в левой — сложенная вдвое цепь, и в следующее мгновение Ова метнул молоток в голову Мьора и практически одновременно хлестнул его цепью. От молотка Мьор увернулся, частично. Удар пришелся в край шлема, а с цепью ему просто повезло. Какой-то хирдман кинулся на Ова, оказался между ним и Ярлом, принял предназначенный тому удар и рухнул, облившись кровью. Тяжелое копье ударило кормчиво в спину с такой силой, что вышло из груди. Ова швырнуло вперед на меч Мьора Ярла. Два смертельных удара, но Ова был еще жив. И жизни в нем достало на то, чтобы, рванувшись навстречу клинку, накинуть цепь на шею Мьора, и все. Кровь хлынула изо рта Ова, и он умер. Счастливый. В бою. Потребовались двое, чтобы перевернуть тело, и Мьор смог освободить меч. Ярл морщился и растирал горло. Если бы не копье, Ова вполне мог бы свернуть ему шею. Вот была бы радость. А кто же бросил копье? Ах ты! Надо было прибить его, когда была возможность. Прыщик! Эйнар Торкельсон! И папа Торкель рядом с сыночком. Ухмыляется соплячий папа. Но все равно хорошо. Красиво ушел Ова Толстый. Вошел в историю, а теперь, кажется, моя очередь. Мьор Ярл встал над нами, надо мной, с Тюрмиром, Хунди Толстым, Лейфом и Гуннаром Гагарой, выбирая следующую жертву. Кстати, куда подевался Гримар? В начале праздника он был одним из нас, а теперь его колодки пустуют. Не о том думаю. Мьор навис надо мной, пошевелил разбитыми губами и передвинулся к Лейфу. По его знаку весельчака расковали, но теперь уже с осторожностью. Сначала на шею две петли с веревками в разные стороны, вынули из колодок, повели. И тут Лейф что-то сказал. Я не расслышал, потому что одно ухо у меня было полно запекшейся крови, а во втором стоял нестихающий звон. К весельчаку подошел Мьор Ярл. Они поговорили некоторое время. Потом Мьор подозвал Торкеля. Хирдманы, контролировавшие Нарега, заметно расслабились. Что мог предложить Мьёрл Лейф такого, что тот заинтересовался? Не иначе в дружину попросился. Ему не впервой. Ко мне ведь он тоже так попал. Прямо с боя. Что ж, я не в обиде. Пусть живет. Голова кружится. Отрубаюсь. Очнулся я уже у столба. Цепь больно давила подмышки. Впрочем, это разве боль? Так, маленькое неудобство. И давно я так вишу. А поблизости никого, что странно. Никто не тычет в меня горячим железом, не срезает с меня мясо ломтиками. Сконцы толпятся в шагах в 30 от места главного развлечения. Оба вождя тоже там. А вот это уже настораживает. Мой Лейф-весельчак в центре внимания. А почему, собственно, это меня беспокоит? Вряд ли что-то может ухудшить мое нынешнее положение. Что я могу потерять, кроме чести? А ведь совсем недавно мне казалось, я понял смысл этой жизни, ее суть. Почему же теперь я больше не ощущаю себя частью легенды, а всего лишь 70-килограммовым куском измученной плоти, которая очень скоро будет поджарена, как шашлык на вертеле, только живьем? Я попытался расслабиться, отделиться от тела и воспарить. Получилось отчасти. Снова вырубился. Судя по положению солнца, я отсутствовал максимум полчаса. А сконцы тем временем успели закончить совещание. Человек 30 во главе с сынком Торкеля Ярла снялись и потопали из усадьбы. Лейф-весельчак с ними. На прощание сделал мне ручкой. Типа, не поминай лихом. Ну-ну. А народишко-то поубавилось. Не вижу больше Халбьорна и прочих вождей. Только Мьёр и Торкель. Беседуют. На меня ноль внимания. Испытание ожиданием? Возможно. Я теперь понимаю, что не так уж сильно ранен. Иначе уже помер бы. Значит, чем скорее мной займутся, тем скорее все кончится. Картинка расплывается. Сконских ярлов узнают только по доспехам, лиц не разглядеть. Очень мне худо. Уже сейчас. А что будет, когда мое бренное тело возьмут в оборот палачи? А вот и палачи, Мьёр и Торкель, со свитой. Остановились напротив меня. Торкель ухмыляется паскудно. Мьёр сверлит меня нехорошим взглядом. Ульф Хёвдинг. Губы оладьи, зубов под ними некоторый недочет. Но это пустяки в сравнении с тем, что вскоре будет со мной. Готов ли ты повеселиться? Мобилизуюсь. Передо мной враг, который жаждет, чтобы я запищал. И если он не услышит этого писка, значит, я победил. «Моя душа повеселится, когда сюда придет Рагнар», — обещаю я. «Попрошу валькирии подождать денек-другой, пока это случится. Думаю, отец воинов не откажет мне в такой малости. Послушать, как будешь вопить ты». «Храбрец», — говорит Мьёр, обращаясь к Торкелю. «Пожалуй, я последую твоему совету. И уже мне». «Нет, Ульф Хёвдинг. Я не стану тебя резать. Я хочу, чтобы ты еще пожил немного. Если я поразвлекусь с тобой сейчас, то ты не узнаешь, какую штуку мы, — он хлопнул по плечу Торкеля, — придумали для тебя. А я хочу, чтобы ты узнал, что ты задумал». Поинтересовался я, стараясь не показать, что испуган. Эта сволочь нашла какой-то особенный способ сделать мне больно. И что же это, если ради него ярл отказывается от привычного развлечения? Мьёр ухмыляется. «Ты узнаешь», — обещал он. «Через пару дней, я думаю». «Увидишь». «Лучше бы вам меня убить», — ровно произношу я. «Оставить меня в живых Большая глупость с вашей стороны. Оба ржут. Им очень весело. Ты решил, что будешь жить? Отсмеявшись, говорит мьор Ярл. Пока он веселился, корка на верхней губе у него треснула. Кровь пачкает бороду, но Ярл не обращает внимания. Нет, убийца моего племянника, жить ты не будешь. Ты будешь сидеть у этого столба день или два, пока раны твои завоняют. Потом мы тебя отпустим. Чтобы ты увидел, какую шутку мы учудили с тобой, селундец. Но тебя уже не спасет ни один лекарь. Ты сгниешь заживо. Я очень хочу, чтобы ты сгнил заживо, Ульф Хёвдинг. А Рагнара Ладброка я не боюсь. Харек Конунг уже плывет сюда. Рагнару здесь нечего делать. Нестыковка. Недавно он заявил Халбьорну, что в поддержке Харека не нуждается. Или у них с Конунгом всех данов свои игры, или Ярл лжет. Однако я по глазам вижу, Ладброка он не боится. А вот Торкель при упоминании Рагнара дернул личиком. Нет у него уверенности, что Рагнар ему не опасен. Но он и Мьор вместе. Или только рядом. По знаку Мьора мою цепь ослабляют, и я оседаю на землю, пропитанную кровью и мочой. На мою голову вновь обрушивается поток воды. Я рефлекторно пытаюсь поймать ртом хоть немного. Пить хочется нестерпимо. Ярлы и свиты веселятся. Потом кто-то подсовывает мне деревянную миску с водой. Из таких паят свиней. Резким движением головы в висок будто иглу воткнули, выбиваю миску. Вода выплескивается мне на ноги. «Нет, так не пойдет», — заявляет Мьор. «От жажды ты не сдохнешь». Меня хватают за волосы, всовывают в рот горлышко кожаной фляги. Я больше не сопротивляюсь. Оставив меня посреди вонючей лужи, ярлы удаляются в сторону длинного дома. Туда же потянулся и прочий военный народ. Кушать. Я пытаюсь оглядеться и получаю древком копья по больной руке. Не вертись. Сторож, сука. Судя по вышивке, человек Торкель Ярла. Куртка из толстой кожи, железный шлем с признаками ржавчины. Вид не слишком грозный. Подойди он поближе, я ему... Ничего я ему не сделаю. Да он и не подойдет. Зачем ему? Переговаривается с приятелем, таким же вооруженным вахлаком, караулищем тех, кто в колодках. Если Мьор не соврал, скоро сюда, на Сконе, придет Харек Конунг. Пойдет ли Рагнар на обострение? Во время предыдущего конфликта с Конунгом данов он потерял двух старших сыновей. Если вольно трактовать информацию, содержащуюся в саге о Рагнаре Ладброке и его сыновьях, которая, впрочем, вряд ли является абсолютно достоверным историческим источником. Над телом Овы Толстого кружатся мухи. Закопченные ворота усадьбы открыты. Тощий трейль гонит наружу свиней. Жизнь продолжается, но, к сожалению, уже без нас. Хорошо все же, что у меня есть сын. Я закрываю глаза. А когда открываю снова, то вижу, как трель-свинопас валится на спину, и стрела торчит у него из шеи. Со слухом у меня проблемы, поэтому кажется, это не жизнь, а кино какое-то. Вахлак с копьем вскакивает, распахивает рот, чтобы заорать, и в следующий миг из его раскрытого рта вырастает хвостовик стрелы. А стрелы продолжают падать, и падают густо. Поражают всех, кто стоит на ногах, всех, кто с оружием. Хотя таких немного. Уцелевшие в битве сконцы пируют в длинном доме. Пировали. В ворота вливается железный поток. Сотни воинов. И не вахлаков в кожаных куртках, а настоящих викингов. В настоящих доспехах. Не могу представить, как такая прорва бойцов смогла подобраться незамеченной. Хотя нет, могу. Сконцы облажались. Люди в сверкающих очковых шлемах бегут мимо меня к длинному дому, из которого выскакивают бывшие победители. Выскакивают и падают, сбитые уже не стрелами, а копьями. Несколько минут, и все кончено. Настоящие победители вытаскивают бывших во двор, кого-то мертвым, кого-то еще живым. В глазах снова муть, но и сквозь муть я узнаю знакомое знамя. Знамя Ворона! Харек Конунг по прозвищу Младший не успел. Рагнар Ладброк пришел раньше. Я смотрю на убитого Ова, и из глубин памяти всплывают слова, сказанные мне варягом Трувором по прозвищу Жнец. «Не всяк богатый удачей вождь годный. Иной для себя удачлив, а для людей, что за ним пошли, одна беда. Но узнать, каков ты вождь, можно. Если вернется твой хирт из похода целый, да с доброй добычей, значит, правильная у тебя удача. А коли вернешься с добычей ты, живой, невредимый, но без дружины, тогда тоже правильная, но только твоя». Жуткий звук вырвал меня из забытья. Глаз грешника, до которого наконец-то добрались адские отродья, а чуть позже сквозь забившую уши вату просочился смутно знакомый голос. «Вложите меч в руку, он умирает». «Глупости», — перебил другой голос, знакомый очень хорошо. «Я вижу его душу, и душа эта крепко держится за тело». «Стнульф», — пробормотал я чуть слышно, — «что с нами? Где я?» «Пока что в Мидгороде, сынок», — проворчал каменный волк. «А с нами все хорошо. Рагнар Сигурдсон здесь». И словно в подтверждение его слов, дикий животный вопль, заглушивший все прочие звуки. Второй, первый, привел меня в чувство. Да, Рагнар Ладброк действительно был здесь. Я попытался усмехнуться, но не смог, потому что снова провалился в забытье. Однако напоследок успел кое-что понять. Стенульф сказал «с нами». А это значило не только то, что мы с ним остались в живых. Это «с нами» включало еще одного человека. Моего родича и названного брата Свартхёвди Сварасона, медвежонка.